Интермеди С-001. День, когда моя жизнь закончилась. Этот день был обычным днем, как и все остальные. Я должен был пойти в школу, пообедать с друзьями, поучиться в школе, поиграть в игру после того, как вернусь домой, поесть, искупаться и заснуть. Это должен был быть самый обычный день. В этот день я тер свои сонные глаза и шел в школу. Все из-за того, что играл в онлайн-игру до поздней ночи вчера. Мне повезло. Я смог попасть в команду с Балтсаном и играл всю ночь. Балтсан, о котором я сейчас говорю, это знаменитый игрок в онлайн-игре, в которую я играю. Как свидетельствует его имя, этот человек использует изображение бритоголового, страшного и старого человека как свой аватар. Свободный игрок, которому не интересны розовые сопли и который управляет своим персонажем с таким удивительным умением в бою. Поскольку он даже не чатится, многих игроков он привлекает. Это было неизбежно, что я обрадовался тому, что смогу играть со знаменитым Балтсаном. Когда дошел до школы, я подавил зевок и зашел в свой класс. «Утро!» «Доброе утро!» «Того же!» «Что не так? Ты выглядишь сонным!» Я приветствовал своих друзей, Сасаяму Киока и Ашиму Каната. Оба они играют в ту же онлайн-игру, что и я. Они мои так называемые соратники. Слушайте и удивляйтесь. Вчера я играл в команде с Балтсаном. Серьезно? Да, серьезно. Мы завершили квест благодаря ему. Что? Серьезно? Это точно? Тот, от которого я отказался после всех попыток? Я играл с Каната до полуночи. Он вышел из игры, поскольку было уже очень поздно. Проклятие, если бы я продержался еще немного подольше. Каната, похоже, действительно расстроен. Но если бы Каната не вышел, я не сумел бы поиграть с Балтсаном. «Ну и как? Балтсан достоин своей славы?» – спросил меня Киоко. Я вспомнил великолепные умения Балтсана. Он сверхчеловек. Он уворачивался от магии безбельской ведьмы и при этом продолжал идти вперед. Ты можешь в это поверить? Безбельская ведьма – это босс высокоуровневого подземелья, и она действительно неприятна. В интернете ее называли Game Over или Шквал Атак, из-за ее кошмарнейшего количества магических атак, которые она применяла одну за другой. Этот босс очень неприятный противник, поскольку у него не кончается магия. Нет возможности для атаки, и даже если оставить ее в покое, она продолжает стрелять своей магией. Обычно ты поднимаешь свою магическую защиту и затем атакуешь ее с надеждой умереть вместе с ней, или соратник позади прикрывает отход, используя щит, по которому она бьет магией. Но Балтсан бросился прямо к ней, уворачиваясь от каждой магической атаки, и прыгнул к ней на уровень груди, после чего разрубил ее. Это было неожиданно. Я открыл свой рот, несмотря на экран компьютера. Как и ожидалось от Балтсана. Похоже, его прозвище «Скоростной» дано ему не просто так. Нет, никто не сможет двигаться так быстро без скиллов. В конце концов, требуются определенные скиллы, чтобы совершать такие движения. Каната сказал, ударив кулаком по своей ладони. Вообще-то, даже имея те же показатели и снаряжения, я не уверен, что смог бы сделать то же, что сделал Балтсан. Ох, я хочу стать лучше. Пойдешь качаться после школы? Конечно. Я тоже согласен. Давай потренируемся где потяжелее. Звонок прозвенел как раз в этот момент. Мы разошлись и каждый сел за свой стол. Не зная, что поиграть вместе мы не сможем. Я начал готовиться к уроку и заметил, что мой пенал с карандашами не в сумке. И вспомнил, что я использовал их, чтобы выписывать информацию об игре в тетрадку. Похоже, я забыл их положить в сумку. Ой-ой. Что не так? Человеком, задавшим этот вопрос, была Хасеба Юика, девочка, сидевшая рядом со мной. Я забыл свой пенал с карандашами. Ай-яй-яй, ну так и быть, я дам тебе свой. Сказав это, она передала мне механический карандаш и ластик. Извини. Будешь должен шоколадку. Значит, это не за бесплатно. Я согласился, криво улыбаясь и помахав рукой. Не зная, что это еще одно обещание, которое я не смогу выполнить. И вот это время пришло. Это случилось во время урока японского языка. Я засыпал и боролся со сном. Впереди стояла невысокая учительница, которую мы все звали Око-чан, и читала вслух рассказ из учебника. Большинство учащихся уперлись взглядом в книгах на столах. Я попытался стряхнуть свою сонливость и случайно поднял голову вверх. Впереди и слева от меня сидела ученица. Мы все называли ее Рихока. Это не настоящее ее имя. Это сокращение от девочка из фильма ужасов. Эта жуткая девочка была очень тощей, с бледным лицом и постоянно мрачным выражением лица. Не хочу ни о ком говорить плохо, но она совершенно не подходила классу по всем параметрам. Рихока спокойно спала, словно насмехаясь надо мной, борющимся с сонливостью. Чувствуя недовольство, я отвел взгляд от нее и увидел там это. Это была трещина. Наверное, я был единственным из всего класса, кто ее заметил. Точно посередине класса по потолку, там, где ничего не должно было быть, появилась трещина. Ее не опишешь никак по-другому, просто трещина. Мало того, она увеличивалась в размере. Было похоже, что все обрушится в любой момент. Даже учитывая, что я все видел, сделать ничего не смог, потому что был ошарашен. Хотя результат все равно бы не изменился, даже если бы я сделал что-либо. Потолок начал разваливаться. В то же время я почувствовал ужасную боль. И я... Нет, мы умерли.